Глава шестая. «Стой! Стой, дурачина!» Потеряв от страха голову, мы с Жекой, два крутых специалиста элитного детективного агентства «Ваши проблемы», бежали по лесу. Он впереди, а я за ним. Сколько пробежали, сказать трудно. В зеленке разметок и прямых путей нет. Может, 500 метров, а может, что тысячу или больше. В конце концов, я начал выдыхаться. Из груди вырывались громкие хрипы, и когда пришло понимание того, что сейчас я грохнусь, пришлось окликать Джеку. Однако он, несмотря на оружие и большой рюкзак за плечами, в котором помимо походного имущества и боеприпасов находились трофеи из древнего тайника, двигался бодро. Словно молодой олень, Ростов легко перепрыгивал через поваленные деревья, огибал препятствия и продолжал мчаться вперед. Куда вперед? А хрен его знает. Неважно, куда драпать, только бы как можно дальше от того места, где неведомый противник, монстр или хорошо подготовленные лесные диверсанты перебили и разогнали по чащобам нашу группу. «Стой, мать твою!» Снова я попытался остановить Джеку и опять неудачно. Всего на миг он замер и обернулся. Взгляд дикий, разума в нем не было. Он обезумел, и вместо того, чтобы дождаться меня, перевести дух, обсудить проблему и собраться с мыслями, порывистым движением скинул с плеча рюкзак и продолжил бег. «Жека!» Мой крик прокатился по тайге и стих, а Ростов скрылся в дебрях. Понимая, что мне его не догнать и звать Жеку бесполезно, я остановился возле брошенного рюкзака, наклонился к земле и проблевался. Съеденная в обед тушенка и галеты бурой слизистой массы хлынули на землю. Пришло облегчение, и, вытерев рукавом камуфляжа губы, я прижался к ближайшему дереву. Смеркалось, скоро ночь. Москитная сетка слетела во время бегства, и потное распаренное лицо моментально облепил гнус. Неприятно, но пока терпимо. Я один. Жека, сволочь тупорылая, съехал с катушек и свалил. Опасности я не чувствовал. Где остальные поисковики, неизвестно. Злой взгляд остался позади. Вокруг меня тайга. Есть оружие, два рюкзака и рация. Вынув из разгрузки УКВ-радиостанцию, я повертел ее в руках. Можно попытаться вызвать на связь ребят из группы. Но надо ли это делать? Если нас атаковали люди, наверняка они уже прослушивают нашу частоту, и я подставлюсь. Поэтому торопиться не надо. Приняв решение, я выключил радиостанцию и снова спрятал ее в разгрузку. После чего, пока отдыхаю, попытался разобраться в том, что с нами произошло. Мы столкнулись с каким-то мистическим явлением или существом, которое на первом этапе легко прихлопнуло тройку опытных боевиков, а затем еще двоих, которые были со мной. Далее досталось поисковикам Жеки Ростова. Они вступили в бой и рассосались по дебрям, каждый сам за себя. Наверняка кто-то уцелел помимо нас с Ростовым. Только где они и как их отыскать, неизвестно. Жека скрылся, и я остался в одиночестве. Такова мистическая версия. А в противовес имеется другая, вполне реалистичная. Противником был использован галлюциногенный газ или психотропные вещества, в результате чего, попав под их воздействие, мы стали легкой добычей для охранников Черноярска. Голова соображала плохо. Однако я смог собраться и задумался над своими дальнейшими действиями. Будь я обычным молодым боевиком, который не обременен опытом и не дорожит своей жизнью, насмотрелся американских боевиков и мечтает отличиться, наверное, стоило бы вернуться обратно, лицом к лицу столкнуться со своим страхом и одолеть врага. Если Шварц в кино завалил хищника, неужели я не смогу? Только давно, в прошлом, те благословенные времена, когда я не дорожил здоровьем и без оглядки на последствия влезал в любые авантюры. По этой причине я собирался поступить иначе. Компас есть, и скоро ночь. Обходя поле боя, я двинусь на север, и даже при самом неблагоприятном раскладе, за час преодолевая пару километров, к утру окажусь в базовом лагере. Там Карпов, он старший, пусть вызывает дополнительные силы и вертолеты. Начнем поиск противника или неведомого монстра при поддержке с воздуха. Я уверен, что если поймем, кто против нас, и отыщем логово врага, заодно найдем пропавших московских экстремалов. Основная цель будет достигнута, и ради этого нам предоставят все, что необходимо. Взгляд скользнул по тайге, на которую опускалась ночная тьма. Еще 5-7 минут, и окончательно стемнеет. Фонарик включать нельзя, и костер не разведешь. Значит, придется поторапливаться. Скинув с плеч рюкзак, я выкинул из него все лишнее. Запасные вещи долой, батарея к радиостанции долой, недоеденный сухпаек долой, плащ-палатка долой, боеприпасы в разгрузке. В рюкзаке остались только две пачки пятерки, маленькая аптечка и фляжка с коньяком. Это пусть останется. Свободное место в рюкзаке есть, и я подтянул к себе поклажу Жеки. Трофеи из тайника оставлять нельзя ни в коем случае, особенно документы, и я собирался их забрать. Банки с тушенкой, патроны и нож, конечно, из брезента выкинул, а вот амулет не решился. Я взял его и рассмотрел. Призабавная вещица. Ремешок из кожи ссохся и потерял гибкость, а на нем такое необычное сочетание предметов – крест, клыки и перья ворона. Кто и для чего сделал этот амулет? Ответа не было. Где-то вдали завыл одинокий волк, и я вздрогнул. Летом серые хищники не опасны, тем более вооруженному человеку. Но может оказаться так, что это совсем не волк, а злой дух Аббас, о котором говорил Якут. Кстати, куда следопыт пропал и что с ним? Он таежный житель, и чуйка на опасность у него такая, что с ним не всякий зверь сравнится. Якут, скорее всего, сейчас подходит к базовому лагерю, подумал я и, автоматически сунув амулет в пустой карман разгрузки, стянул горловину рюкзака и накинул его на плечи. По правилам, стоило бы прибраться на месте остановки, собрать все ненужные вещи, продукты и предметы в свободный рюкзак и прикопать его. Но это потеря времени, да и темно уже, поэтому я оставил все как есть, прикинул, где находится север и, замотав лицо куском платка, направился к базовому лагерю. Пару раз в своей жизни я встречал людей, которые ночью видели как днем. Но сам я подобным талантом не владел. Поэтому, чтобы не оставить на каком-нибудь сучке глаза или яйца, двигался крайне осторожно и не торопился. Жаль, конечно, что не прихватил с собой прибор ночного видения. Но никто даже предположить не мог, что наша группа вступит в бой и придется спасаться бегством. Шаг с пятки на носок. Взмах рукой перед собой. Кустарник обошел его стороной. Остановка, взмах рукой, ветка, отодвинул ее в сторону и шагнул вперед. Под ногой хруст. Я наступил на сухую ветку. Надо двигаться еще осторожней. Взмах рукой и пошарил ногой. Хлюпанье воды. Стоп. Откуда здесь вода? Я присел на корточки и провел по земле ладонью. Впереди лужа. Не ручей, а обычная лужа. Как бы ничего необычного, тем более, что относительно недалеко Васюганские болота. Однако здесь есть пару ручьев, а дожди крайний раз шли 3 недели назад. Ладно, мелочь, подумал я и, обогнув лужу, осторожно протиснулся через густой кустарник и оказался на краю залитой лунным светом поляны. Еще одна странность. В чащобе лунного света не было, ни единого лучика мне в помощь, а на открытом пространстве его столько, что можно газету читать. Но что более странно, откуда здесь поляна? Я видел аэрофотосъемку и мог с уверенностью сказать, что в радиусе 10 километров больших открытых пространств здесь нет. Но не доверять своим глазам я тоже не мог. И, посмотрев на небо, захотел увидеть звезды. Да только ничего не разглядел. Луна есть, а небо почему-то затянуто густыми серыми облаками. Причем так забавно вышло, вокруг Луны ровный круг из облаков, а все остальное пространство закрыто. Размышлять над этим времени не было, и я достал компас. Надо идти на север, все просто и понятно. Однако меня ожидал очередной неприятный сюрприз. Стрелка компаса крутилась по кругу и никак не желала останавливаться. Что такое? Не везет, и как с этим бороться? Сам себе под нос еле слышно прошептал я и, продолжая оставаться под прикрытием леса, двинулся вдоль поляны. Я шел и время от времени посматривал на поляну. По лесным меркам она довольно большая, 200 метров в длину и больше 100 в ширину. Заросла травой, поляна как поляна. Однако я никак не мог ее обойти. Иду, иду, а толку ноль. Я по-прежнему оставался на месте. Остановившись, я подумал, что сам не заметил, как обошел поляну по кругу. Но нет, вернулся назад и обнаружил свои собственные следы, которые уходили в лес всего в 5-6 метрах. Аномалия, не иначе. По моим ощущениям, я протопал метров 200-250, а на самом деле сделал 10 несчастных шагов. Попробовал еще раз пройтись вдоль опушки, и снова неудача. Я двигался и одновременно с этим продолжал оставаться на месте. «Надо идти через поляну, это лучше, чем возвращаться назад», — решил я и выскочил на открытое пространство. Что было сил, рванул к следующей опушке и вскоре вломился в кустарник. Я отдышался и оглянулся. На траву уже выпала предутренняя роса, и мой след был виден четко. «Плевать, надо уходить дальше в тайгу». Теперь лунный свет мне помогал. Рассеянный, он проникал сквозь верхушки сосен и лиственниц к земле. Видимость приличная, я двигался достаточно бодро, до тех пор, пока не осознал, что лес изменился, а под ногами не твердая поверхность, а мягкая и упругая, словно я забрел на окраину болота. Осмотрелся и призадумался. Стволы деревьев были причудливо перекручены, ни одного ровного. Хвои практически нет, голые ветки, а земля? Вместо травы какая-то острая осока. Ошибки нет. Я оказался на краю болота, и нужно возвращаться, ибо дальше наверняка будет хуже. Но лишь только я повернул обратно, как сразу услышал звериное сопение. Это был Аббас. Я еще не почуял его приближения, а уже понял, кто идет по моему следу. И что характерно, даже смог представить себе его образ. Рваный кусок тьмы, которая была чернее ночи. Вот что такое Аббас, и он двигался по моему следу. Плоти нет, просто призрак, который гнал перед собой невидимую волну первобытного ужаса и высасывал жизненную силу людей, которым не повезло оказаться на его пути. «Беги!» — в голове раздался вкрадчивый обезличенный шепот. «Я выведу! Проведу через топь, доверься мне и спасешься!» Что это было? Инстинкт? Оберегающий меня ангел-хранитель или до поры до времени спящая часть разума? Размышлять об этом ни время, ни место. Аббас уже рядом. Вскоре он настигнет меня, и тогда смерть, жестокая, злая и мучительная. Я бросился в болото. Сил осталось немного, но они еще были, и я снова спасал свою жизнь бегством. Под ногами захлюпало и зачавкало, ботинки быстро наполнились водой, и почва стала уходить из-под ног. Вокруг уже не было деревьев, только зыбкая основа под ногами. На миг остановишься, моментально провалишься в бездонную пропасть, и потому я продолжал бежать. Звериное сопение за спиной усиливалось, Аббас все ближе, он продолжал преследование даже в болоте, однако, судя по тому, что в сопение вплелось недовольное фырканье, влажность он не любил. «Ух!» — рухнул я в холодную воду, пересек болото и неожиданно оказался в озере. Рюкзак за плечами и автомат в руках сразу потянули меня ко дну, пришлось выпустить оружие и грести. К счастью, недолго. Сделав несколько сильных грибков, я выбрался на отмель и увидел перед собой зеленый островок. Сюда ему хода нет. В очередной раз в моей голове прозвучал неведомый голос, и, выбравшись на берег, сухой и плотный, я посмотрел назад и вздрогнул всем телом. Злой дух замер перед водной преградой. Он был от меня в 20 метрах, и в лунном свете я смог разглядеть его во всех подробностях. Хотя какие там подробности? Рваный клочок тьмы, который постоянно менял свою форму и в какой-то момент даже походил на человека. Резко отпрыгнув назад, Аббас недовольно рыкнул и исчез среди осоки, а я без сил упал на землю. Мокрый рюкзак давил на плечи, и казалось, что он весил тонну, но скинуть его не было сил. В душе царила пустота и обида на весь мир. Впервые за много лет я чувствовал себя абсолютно беспомощным, не мог ничего изменить и ни на что повлиять. Все было плохо, и я захватил ладонями грунт, сжал его в кулаках и прорычал. «За что мне все это?» Впрочем, слабость была мимолетной. Нервный срыв прошел, и медленно поднявшись, я все-таки освободился от рюкзака и вынул из кобуры пистолет. Макаров, хоть его часто ругают, машинка неплохая. Автомат, который я утопил, он не заменит, но это лучше, чем ничего. Постоянно спотыкаясь, я отошел от воды. Как-то незаметно поднялся на невысокий холм и остолбенел. В 200 метрах от меня, на другом холмике, стоял дом. Точнее, деревянная изба, которая была окружена прочным бревенчатым частоколом. «Неужели спасен?» — обрадовался я. «Не торопись». Снова в голове возник вкрадчивый голос. «Все только начинается».